Глава 36. Трин. Мягкое прикосновение кончиков пальцев к щеке разбудило меня. Я моргнула, открыв глаза, и обнаружила, что смотрю в бледно-голубые глаза Зейна, обрамленные густыми каштановыми ресницами. Его золотистая кожа была целой, никакого намека на ожоги. Как будто ему никогда не было больно, как будто прошлой ночи не было, как не было дома сенатора и полчища демонов. Как будто Миша не появился, и мне не пришлось его убить. Все это было похоже на кошмар. Действительно ужасный кошмар, который преследовал в течение всего дня, проскальзывая в сознание и исчезая из него, когда этого меньше всего ждешь. Но в моей груди было тепло. Шар света рядом с сердцем, которое билось в такт с сердцем Зейна. Прошлой ночью это случилось. Теперь Зейн был... Он был моим защитником. За те 10 лет, что мы были связаны с Мишей, я никогда не чувствовала того, что сейчас. С Мишей это была связь, но с Зейном как будто часть его существовала внутри меня. И это было странно. Сделав неглубокий вдох, я села и вытащила ноги из-под цветастого одеяла, под которым не засыпала. Волосы упали на лицо, когда я отвела взгляд от Зейна и оглядела незнакомую комнату. Это было маленькое овальное помещение. Напротив дивана, где я дремала, стояли манежи. Я была на территории округа Колумбия. Мы пришли сюда прошлой ночью после... всего. Пока Зейн встречался с Николаем и другими членами клана, я ушла, чтобы позвонить Тиере и Джаде, и каким-то образом забрела в эту комнату. Зейн рассказывал своему клану о событиях прошлой ночи, что сделал и сказал Миша, о чем предупредил мой отец. Я не хотела присутствовать при повторении того, что уже пережила, и у меня были более неотложные дела. Мне следовало позвонить домой. Рассказать все Джаде, Тьере и Мэтью было одной из самых трудных вещей, которые я когда-либо делала. Джада и Мэтью плакали, а Тьере хранил каменное молчание. Молчание, которое, как я знала, было вызвано сильным потрясением и чувством вины. Как и я, он не мог поверить в случившееся и не мог понять, как он проглядел Мишу. В конце разговора Мэтью сказал, что приедет сюда, а я пообещала вернуться домой как можно скорее, чтобы увидеть Джаду. Понятия не имею, как задремала, но после того, как мне дважды пришлось использовать благодать, я не должна была удивляться. Даже несмотря на то, что все раны были исцелены, когда мой отец излечил Зейна. «У тебя все в порядке?» — спросил Зейн, демонстративно поднимая руку. Его кончики пальцев коснулись моей щеки, затем он убрал волосы с моего лица. «Ты проспала несколько часов. Я проверял тебя пару раз». Это объясняло появление одеяла, которым меня укрыли. Я положила руки на подушку рядом с собой и кивнула, хотя я не была уверена в своих чувствах. «Есть новости от Рота и Лейлы?» Зейн кивнул. «Оба в порядке. Рот сказал, ты убедилась, что он ушел до того, как появился твой отец». «Да». Мгновение тишины. «С Лейлой тоже все в порядке. Отдыхает, благодаря тебе. Ты, вероятно, спасла ей жизнь». «Я не знаю». Голова Зейна склонилась на бок. «Трин. Она говорит, что если бы ты не...» «Просто рада, что с ней все хорошо». Я прервала Зейна и почувствовала это. Взрыв разочарования, от которого в горле появился привкус перца. Это была не я. Это был Зейн. «Ты расстроен?» «Да, у меня сейчас много чего внутри. Разочарование — одно из этого». «Я чувствую, что ты расстроен. А ты...» «Ощущаешь то, что ощущаю я?» Зейн сидел рядом. Когда я посмотрела на него, его светлые волосы были в полнейшем беспорядке. Взгляд опустился, а затем, не говоря ни слова, Зейн взял мою руку и поднес к своей груди, к своему сердцу. Воздух застрял у меня в горле. Он знал, о чем я спрашиваю. «Чувствую», — сказал он, прижимая мою руку к своей груди. «Чувствую тебя, но это было еще с тех пор, как мы впервые встретились. Словно я всегда тебя знал. Мы говорили об этом, но мне это казалось просто странным. Может быть, наше сознание работало сверхурочно, но я чувствовал этот толчок всякий раз, когда мы соприкасались. Я тоже. Я наклонилась к нему. С Мишей все было по-другому. То есть я могла чувствовать его. Знала, что мы связаны, но это было совсем другое. Не физическое. Не так, как сейчас. Зейн опустил наши соединенные руки. Может, это потому, что так и должно было быть. Я закрыла глаза. Так и должно было быть. Он, я, защитник, истиннорождённая. Боже, он издал короткий смешок. Если то, что сказал твой отец, правда, и поскольку он архангел, я предполагаю, что так и есть, тогда это должна была быть ты. Мой отец должен был привести тебя сюда, а не Лейлу. Сглотнув, я слегка покачала головой и открыла глаза. Просто не понимаю. Не понимаю, как все это могло произойти и почему. Что ж, возможно, скоро мы получим ответы на некоторые вопросы, сказал Зейн. Я пришел, чтобы разбудить тебя. Мэтью здесь, он с Николаем. Ты готова встретиться с ним? Не совсем, но я кивнула. И когда Зейн поднялся, он потянул меня за собой. В тот момент, когда я увидела Мэтью, мне показалось, что мне снова 10, и единственное, что могло заставить меня почувствовать себя лучше, — одно из его объятий. Я отпустила руку Зейна, и мне было все равно, кто был в комнате. Я бросилась к Мэтью, словно он держал тарелку с кексами. Я бросилась к нему, и он поймал меня, обхватив руками, и когда я сделала глубокий вдох, от него пахло домом. «Девочка», — сказал он, поднимая меня на короткую секунду, — «мне очень жаль». Я вцепилась пальцами в его рубашку на спине, держась изо всех сил, потому что Мэтью, он был до того, как я приехала сюда с Зейном, до того, как Миша сделал то, что сделал. Я не хотела его отпускать, казалось, это длилось целую вечность. Мэтью пришлось высвободиться из моих рук, словно я была осьминогом. Когда он подвел меня к креслу, я увидела, что Николай был в кабинете за своим столом, а Зейн стоял рядом со мной как часовой, как будто он всегда был рядом. Мэтью сел в кресло напротив, и я пристально на него посмотрела. Под опухшими глазами плотные тени, в уголках рта жесткие морщинки. Это была ошибка, сказала я, положив руки на колени. Вот что сказал мой отец. Я должна была быть связана с Зейном все это время. Мы не знали, Трин. Мы думали, что поступаем правильно. Мэтью взглянул на Николая, а затем на Зейна. Прошло долгое молчание. Твоя мать должна была отвезти тебя к Эбботу. Это то, что она нам сказала, и по сей день мы с Тьерри понятия не имеем, почему она этого не сделала. Может, она просто чувствовала себя в безопасности с Тьерри, со мной, и ты так хорошо отнеслась к... Он откинулся на спинку кресла, прерывисто дыша. Ты так хорошо отнеслась к Мише. Мы думали, это он. Мы начали тренировать вас вместе, и вы оказались связаны. Мы ни о чем таком не подозревали, пока он не появился. Я взглянула на Зейна. И хотя лицо у него было впечатляюще спокойным, чувствовалось, что его замешательство смешивается с моим. «Вы двое, казалось, сразу нашли друг друга», — продолжал Мэтью. «Будто ты нарочно оказалась там, чтобы увидеть его прибытие. И он единственный знал, что ты была в большом зале. Он нашел тебя, когда тебя ранили. Он знал, а Миша — нет». «Это правда», — сказал Николай, привлекая наше внимание. Он был сосредоточен на Зейне. «Мы все сидели без дела, и вдруг ты занервничал. Сказал, тебе нужен свежий воздух. Мы пробыли на улице не более пары минут, прежде чем наткнулись на нее». Зейн медленно кивнул, а затем посмотрел на меня. «Я не знал, что она ранена. Мне просто нужно было выйти и продолжать идти. Защитников выбирают при рождении. Это то, что нам говорят, и, похоже, это правда. И хотя вы двое никогда не были связаны, ты мог чувствовать ее. Слабая улыбка появилась и исчезла, когда Мэттью провел рукой по лицу. «Вот тогда мы и поняли, что это был ты. Мы просто не знали, что делать, и твой отец...» Он ничего не прояснил. Он просто позволил всему этому случиться. Я резко втянула воздух. «Миша не был плохим человеком, я знаю. И ты должен это знать, Мэттью. Он был хорошим, нормальным и...» «И он никогда не должен был быть твоим защитником. Мы совершили ошибку, Тринити. Ошибки...» Мэттью покачал головой. «Я до сих пор не знаю, как он дошел до всего этого. Думаю, может, связь исказила его, сделала восприимчивым к влиянию Баэля, заставила думать и чувствовать так, как он думал и чувствовал. Кажется, это единственное стоящее объяснение». Может, так оно и было. Возможно, Мэттью был прав, и связь, навязанная не тому стражу, медленно отравляла его. Впрочем, я не была уверена. Он сказал о предвестнике, который был здесь, и то же самое сказал мой отец. Мэттью знал это, как и Николай. Я рассказала Мэттью и Тьере по телефону. Зейн повторил все своему клану. Было легче думать, что Мишу испортила связь. Мне хотелось думать, что так оно и было. Но как я должна после всего этого двигаться дальше? Я шла по незнакомому лесу в сумерках, следуя по хорошо протоптанной тропинке. Понятия не имела, куда она приведет, но полагала, что Зейн найдет меня, когда встреча в комплексе закончится. Мэттью все еще был там, и они говорили о том, что мы нашли у сенатора, в доме, который, как только что стало известно, был разрушен до основания этим утром. Это показали во всех новостях, и люди говорили, как повезло, что сенатор оказался в родном штате Теннесси, когда случился этот странный пожар. Очевидно, сенатор был плохим парнем, и нам следовало точно выяснить, как он связан с Баэлем и что планировал делать со школой. Мне следовало быть там, в комплексе, но я просто больше не могла сидеть спокойно. Мне требовалось пространство, потому что я все еще не плакала, не проронила ни слезинки. Не знаю почему. Чувствовалось, что со мной что-то не так. Не похоже, что я просто пыталась не думать о случившемся. Я думала, размышляла об этом. Переживала, прокручивая в голове почти каждый совместный день с Мишей, понимая, что были признаки его несчастья. Похоже, его недовольство открыло доступ для влияния, потому что им, должно быть, манипулировали. Миша много значил для меня, а я его даже не знала. Абсолютно. И это было так же трудно принять, как и его предательство. Но я все еще не плакала и не понимала, почему. Я споткнулась об упавшее дерево, но смогла удержаться. Вздохнув, я выпрямилась и продолжила идти. Лес становился все гуще, появлялось все больше светлячков. Миша называл их молниеносными жуками. Когда мы были младше, то ловили их в ладони и гоняли с ними друг за другом. У меня заныло в груди, когда я обогнула толстый ствол и наткнулась на... дом на дереве? Да, вот что это было. Дом на дереве с чем-то похожим на огромную смотровую площадку. Я оглянулась через плечо в направлении главного здания комплекса. Я все еще была на территории клана, так что держу пари, когда-то этот дом на дереве принадлежал Зейну. Зейну и Лейле. Моя грудь заныла еще сильнее. Мне действительно нравился Зейн, и если раньше все было сложно, то теперь все было чертовски запутано, потому что защитники и истинно рожденные — это было табу. И тогда я почувствовала это. Жжение в горле и глазах. Я закрыла лицо руками и сделала несколько глубоких вдохов, но эти вдохи, казалось, только подпитывали уродливую грубую мешанину эмоций, которая разрасталась в моей груди. Это продолжалось до тех пор, пока я не могла больше сдерживаться, не могла проглотить слезы, не могла отодвинуть их на задний план. Кончики моих пальцев увлажнились, щеки стали мокрыми, а вырвавшийся крик полон гнева, печали и ярости. Он спугнул птиц на деревьях. Все закончилось только тогда, когда мой голос сорвался, а горло пересохло. Я сделала шаг и плюхнулась на мягкую траву под домиком, все еще закрывая лицо руками. Затем перевернулась на спину и свернулась калачиком, подтянув ноги так близко, как только могла. Я хотела к маме, хотела в одно из ее объятий больше всего на свете прямо сейчас. А еще я хотела Мишу. Боже, я хотела Мишу, того Мишу, которого знала и любила, а не того, который ненавидел меня. Не того Мишу, которого мне пришлось убить. Только не его. Я хотела все вернуть и доказывать ему снова и снова, что он особенный, и он важен, и я ненавидела это. Чертовски ненавидела, потому что не делала этого с Мишей, не заставляла его становиться таким, не превращала его в того, кем он стал. Это была не моя вина. Но казалось, именно я во всем виновата. И я снова закричала, не издав при этом ни звука. Меня разрывало на части, потому что я плакала не только из-за Миши. Наконец, я оплакивала свою мать, поддавшись горю, которое копилось больше года. Боль и гнев от ее потери усугублялись тем, что причиной случившегося был Миша. Это был он, и я хотела ненавидеть его. Ненавидеть еще сильнее, чтобы было не так больно. Я не почувствовала, как связь в моей груди потеплела. Я была так захвачена водоворотом эмоций, что не ощутила приближения Зейна. Почувствовала его только тогда, когда он присел рядом. Зейн поднял меня и посадил к себе на колени. Его сильные руки обняли меня за плечи. Горе и боль изливались из меня громкими, уродливыми рыданиями, и это причиняло боль. Казалось, она никогда не прекратится. Но Зейн держал меня крепко и так близко, что даже если бы не было связи, питающей его моими чувствами, он бы знал. Зейн держал меня, обняв одной рукой, а другая двигалась вверх и вниз по моей спине, медленно и успокаивающе. Наконец дрожь утихла, а слезы высохли. Я не знала, сколько прошло времени, но когда все закончилось, у меня болел затылок, а в горле пересохло. И я не только порвала рубашку Зейна спереди, вцепившись в нее, но и пропитала своими слезами. Неловко. Высвободив пальцы из ткани, я немного отстранилась. «Извини». Поморщившись, я прочистила горло. «Не извиняйся», — сказал Зейн, и я была благодарна, что сейчас слишком темно, чтобы можно было видеть его лицо. Затем он медленно поднял ладонь к моей щеке, собрал на ней спутанные волосы и отвел пряди с лица. «Ты чувствуешь себя лучше?» — спросил он мягким голосом. «Нет», — пробормотала я. «Да». «И что из этого правда?» «Не знаю». Пришлось сделать пару вдохов. «Чувствую себя лучше. Это правильный ответ». «Меня не волнует правильный ответ, Трин. Я хочу знать правду». Я положила руки ему на грудь. «Я чувствую, что задыхалась, но сейчас это удушье прошло». «Тогда это хорошее начало». Он откинул волосы с другой стороны моего лица. Прошло несколько минут. Зейн продолжал держать меня. Его рука обхватила мою голову сбоку, а большой палец скользил вверх и вниз по моей скуле. Я была эгоисткой. Он был во многом прав. Все и всегда было связано со мной. Я всегда думала о себе и... Ты не была эгоисткой. Он был эгоистом и, возможно, помешанным, — сказал Зейн. То, что он сделал, — его вина, его и ничья больше. Я хочу ненавидеть его, Зейн. Часть меня хочет, но я... Знаю и понимаю. Понимаю. Прошло несколько секунд, а потом я почувствовала его теплые губы на своем лбу. И это длилось дольше, чем следовало. «С тобой все будет в порядке». «Будет. Я это знала. Со мной все будет в порядке. Это будет больно, и это будет преследовать меня как призрак. Но со мной все будет в порядке. Мне следовало оставить некоторое пространство между мной и Зейном, прежде чем я сделаю что-то импульсивное, что обязательно будет иметь последствия». Удерживая равновесие, я соскользнула с его колен на траву. Наши бедра соприкоснулись, как и наши руки. Я не отодвинулась. Это было так, словно я должна была быть достаточно близко. И я понятия не имела, была это связь или это была я. Зейн прочистил горло. Я ушел, когда... Мои плечи поникли. Когда почувствовал меня. Да. Эта история со связью будет действительно неудобной. Не сейчас, — ответил он. Я был нужен тебе, и мне следовало быть здесь. Его слова проникли в мое сердце, хотя я знала, что они исходили от связи, а не от его сердца. Я знала, и все же эти слова въелись в мою кожу и мои мышцы. «Что они сказали?» — спросила я, сосредоточившись на важных вещах. «О предвестнике». Зейн прислонился спиной к стволу дерева. «Они обеспокоены. Что бы это ни было, оно работает над этим уже некоторое время. И если Миша был замешан в этом, оно хотело тебя, и оно все еще существует». Я вздрогнула, прислонившись к стволу. «Не думаю, что это демон». «Я тоже», — сказал Зейн, и я почувствовала, как он повернул голову в мою сторону. «И Николай». Большой вопрос, что это могло быть? «Знаешь», — сказала я и, чувствуя усталость, закрыла глаза. «Мой отец мог бы ввести нас в курс дела, дать какое-то направление, может быть, спойлер, что-нибудь». Зейн на мгновение замолчал, и я вспомнила, как мой отец шептал ему что-то на ухо. Я повернулась. «Он тебе что-нибудь сказал?» «Ничего о предвестнике». Дыхание Зейна коснулось моих губ, когда он заговорил. «Мы справимся с этим, Трин. Нам нужно только остановить конец света, практически не имея направления». «Ничего особенного», — он усмехнулся. «Вообще ничего». Мы оба замолчали, хотя между нами многое осталось недосказанным, но я почувствовала то, что не было сказано, через связь. То, что вспыхивало живым огнем глубоко во мне, делало то же самое и в нем. Это было там. Желание, потребность и тоска. Было стремление к чему-то большему. Это было там, даже если я не была уверена, что это значит. Даже несмотря на то, что его сердце все еще могло принадлежать другой. Это было там, даже несмотря на то, что теперь он был моим защитником. Это все еще было там. Трин? Да. «Знаю, у нас тут апокалипсис и куча всего, что нужно остановить. Но я думал о том, что ты сказала». «Одному Богу известно о чем». Зейн снова усмехнулся, и я улыбнулась, зная, что он, вероятно, мог это видеть. «Ты сказала, тебе нравится бывать на крышах, потому что так ты ближе к звездам и полету. Ты сказала, полет — это единственное, чему ты завидуешь». «Я действительно так сказала». «Хочешь полетать?» Оторвавшись от дерева, я повернулась к Зейну, хотя я не могла его видеть. Руки опустились на его колени. «Ты предлагаешь именно то, о чем я думаю?» «Ты хочешь увидеть звезды?» — спросил Зейн, и я кивнула, зная, что он имел в виду. Он взял меня за руку, и я переплела свои пальцы с его, как в тот день, когда покинула общину. Я почувствовала, как он начал меняться, и его кожа затвердела. «Тогда держись крепче, Трин. Я собираюсь подвести нас как можно ближе». Читала Вероника Райцис.